сказал Байдер. «И вы приезжайте, не пожалеете!» Калифорниец подмигнул. «Я кое-что слышал о француженках. Это правда, что они расхаживают по пляжу с голыми сиськами?» «По некоторым пляжам». «Тогда наверняка приеду, можете не сомневаться. Я до Европы не добрался во время войны. Получил осколочное ранение в Северной Африке, и девки попадались только самые грязные, к которым приличный человек прикоснуться не отважится. Да еще они либо динамистки, либо какой-нибудь черномазый сутенер будет вас поджидать в укромном местечке с ножичком». Судя по всему, Хатчинсон не понимал, что говорит об арабских странах. У него в сознании не соединялись коренные жители Северной Африки и человек, который теперь стоял рядом. «Война — дело не слишком приятное», — сказал Байдер. «Ваша семья пострадала?» «Не очень. Наша страна мала и, думаю, считалась слишком незначительной для вовлечения в военные действия». Он не стал упоминать, что принц Фияд тогда подписал договор, подразумевающий, что в случае победы Германии их государство станет во главе нефтяных разработок на Ближнем Востоке. «Как вы думаете, — спросил Хатчинсон, — будет еще война на Ближнем Востоке?» Байдер посмотрел на него в упор. «Мне известно столько же, сколько вам». «Ну что ж», — Хатчинсон вздохнул. «Остается только надеяться, что если так получится, вы их пошлете ко всем чертям. Пора бы кому-нибудь поставить на место этих евреев». «У вас ведь не слишком много клиентов евреев, не так ли?» «Нет, сэр», — с энтузиазмом заверил банкир. «Мы стараемся не давать им для этого повода». «Не потому ли сорвались работы на ранчо «Дель Соль»? Ведь кое-кто из тамошнего начальства евреи». «Вполне возможно», — тут же согласился банкир. «Они хотели обтяпать дело с еврейскими банками в Лос-Анджелесе». «Мне было любопытно. Поговаривали, что нас сняли со скачек. Ла дал им деньги под первоначальный процент, а мы хотели на 1,5 позиции больше. Евреи сделали это только с целью нас подкосить», — поддакивал Хатчинсон. «В следующий раз мы сами возьмем косу в руки. Я рассчитываю, что наш банк будет конкурентоспособен. Это единственный способ привлечь серьезный капитал». «Даже если предложения будут исходить от евреев?» Байдер не смутился. «Не надо путать карты. У нас разговор идет о долларах, не так ли? Американских долларах. Сделка, предположительно, должна принести 2 миллиона. Самое большее за 3 года. Если даже нам придется снизить требования на 0,5 позиции, все равно это будет 1,5 миллиона. Я бы не стал пренебрегать такой суммой». «Но ведь евреи нас так или иначе попытаются обойти». «Может быть. Но нельзя забывать, что с этой минуты мы становимся ростовщиками с равными правами». «Ну что ж», — согласился Хатчинсон. «Вы, босс, вам виднее». «Кстати, — вспомнил Байдер, — последняя сумма, которую вы мне назвали на Лейзер-Сити, остается твердой?» «Да, 12 миллионов долларов. Японцы вынудили поднять. Старайтесь ее сохранить». «Но минутку», — испугался Хатчинсон, — «у нас на сегодняшний день нет таких наличных денег». «Я ведь сказал, сохраните, а не купите. Думаю, у нас к концу недели появится партнер».